así. Ici. Et là. Наш сын умер. Боже мой. Боже мой. Боже мой. Наш сын умер. Ваш. Ваш сын. Марта ничего про это не знает. Умер. Пожалуйста, ей не говорите, я сам скажу ей, когда надо. Ой, Сережа. Ой, как мне нехорошо. Ой, как мне нехорошо. Ой, как мне нехорошо. Ой, как мне нехорошо. Ой, я сейчас, мне кажется... Я сейчас вырвет. Замечательно. Ой. Ой, мне кажется, я сейчас умру. Прекрасно. Арт. Арт. Я хочу тебе сказать ужасную вещь. О сыне. Наш сын умер. Слышь? Наш сын умер. Джордж тихо смеется сквозь слезы. На сцене одна Марта. Тебе налить, Марта? Спасибо, Джордж. Что ты, Марта, я готов сделать для тебя все. Я тоже готова сделать для тебя все, Джордж. А ты знаешь, Марта, я был неправ. Я тоже была не права, Джордж. Есть тут кто? Ой, черт из два. Хочу хозяйку. Черт из два. Хочу хозяйку. Хочу хозяйку. Папа, папочка. А Марту бросили, покинули. Не то ночью. Не то утром. Черт. Папочка. Белый наш? У тебя что? Действительно красные глазки? Ну-ка дай-ка посмотри, у тебя действительно красные глазки. И ты, наверное, все время плачешь, да? А, мы с Джорджем тоже. Все время плачем. А потом знаешь, что делаем? Берем наши слезы и в морозильник. И делаем из них льдышки. И пьем. Наши слезы пустые, бессмысленные. У меня уже на глазах щетки, как на стекле автомобиля в дождь. И все от того, что я вышла за тебя замуж. О, блин, клин, клин, клин, клин, клин, клин. О, Марта, ты еще сочиняешь песни. Клин, клин, клин, клин, клин, клин. Входит Ник, клин, садится в кресло. Клин, клин. Господи, вы тоже рехнулись? Клин, клин. Я говорю, вы тоже рехнулись? Клин, может быть, может быть. Странные вещи вот здесь происходят. А что, что-нибудь случилось, да? Жена опять лежит в ванной, сдирает этикетку с бутылки. Напрасно. Без этикеток посуду не принимают. Лежит и подмигивает мне оттуда. Обидно. Раньше она вам никогда не подмигивала. Я спрашиваю, что ты тут делаешь? Она говорит, тш, я от всех спрятался. Вхожу сюда, здесь вы сидите. Делайте ваш клинк. Клинк, клинк. Бред какой-то. Клинк, клинк. Ой, вы все сошли с ума. Может быть, может быть. А что, что-нибудь случилось, да? А где ваш муж? Ушел куда-то. Ха. Исчез. Ну да. Пуф. И нет его. Сумасшедший дом. А, это не дом. Это наше укрытие. Куда мы прячемся, когда невозможно выдержать то, что творится вокруг. Господи, да не стройте вы из себя исключение, вы не лучше других. Не уверен. Ой, в некоторых областях вы далеко не блеск. Что вы сказали? Да, говорю, в некоторых областях вы далеко не блеск. Сожалею, что разочаровал. Ой, Господи, да при чем тут разочаровал? Конечно, когда пьешь целый день, трудно доставить удовольствие. Вот если я был трезвый... Господи, да я не имею в виду вашу потенцию. С потенцией у вас все. Но остальное, вы же абсолютный полузнайка. У вас все полузнайки. Все, муж полузнайка, все, я полузнайка. Все полузнайки. Mm. А я сама себе отвратительна. Моя жизнь, это пустые, убогие, совершенно бессмысленные измены по пьяному делу, только не состоявшиеся измены. В действительности их никогда не было. Одно притворство, один вид. Арава пьяных, ни на что не способных, болванов-импотентов, Марта закатывает на них глазки. Они начинают вращать глазами, скалить зубы и мчаться к барчику, чтобы набраться храбрости. А оттуда бегут к старушке Марте, которая флиртует с ними и так, и это. А потом снова бегут к барчику. Вы представляете? Я была счастлива в жизни. Только один раз. Только с одним человеком. С этим? Ну, кто косил газон? Я его и не помню. Я говорю о Джорже, о своем муже. Да вы шутите? С ним? Шучу. А, вы мне не верите. Да нет, почему? Конечно, конечно, верю. Джордж, который ушел куда-то, который всегда добр, а я его отталкиваю. Который единственный может осчастливить меня, а я делаю вид, что не хочу счастья и все-таки хочу быть счастливым. Джордж и Марта. Печально, печально, печально. Печально? Джордж, который совершил чудовищную, оскорбительную ошибку, полюбив меня, за что он должен расплачиваться. Джордж и Марта. Печально, печально, печально. Печально, печально. И вот наступит когда-нибудь день, нет, вернее ночь, вот такая вот пьяная, бессмысленная ночь, как сегодня, я заведусь и либо верну его, либо потеряю навсегда, что я давно заслужил. По-моему, у него и так нет ни одного позвонка. Вы так думаете, да? Вы так считаете? Знаете что, мальчик? Вот смотрите в свой этот микрофон. Микроскоп. Вот, вот. И ничего вокруг не замечаете. Видите одни только малюсенькие точечки. А все, что творится вокруг, вы ничего не замечаете. Человека, который сломался, я всегда распознаю. Да? Да, да, будьте уверены. Хотите завоевать мир, а сами ничего не понимаете. Ладно, хватит, хватит, хватит. Вы что думаете, что если человек ведет себя как клоун и ходит согнувшись, его что действительно сломали, и дальше того, что вы видите, вы ничего вокруг не замечаете? Я сказал, хватит! С меня довольно. Жеребчик взбесился. Серость вышла из берегов. Вам лишь бы наброситься, причем неважно на кого. Да, я как из пулемета. Бессмысленное, бесцельное кровопролитие. Расстреливайте всех подряд. Идите, дверь откройте. Что вы сказали? Сказала, идите, откройте дверь. Что, оглохли, болван? Уже меня посылайте от... Вас, вас. А то кого же? Селенок, хватит повернуть замок? Слушайте, леди, я вам не лакей. А кто вы? Вы хотели занять место мальчика на побегушках в этом доме? Вот можете приступить к своим обязанностям прямо сейчас. Ради этого люди продвигаются по этой лестнице шаг за шагом. Ступенька за ступенькой. Быстро идите, откройте дверь. Вы переходите все границы. Перехожу, милый. Перехожу. Ведь не безумная страсть вас толкала, когда вы тут затеивали со мной романчик. А думали о карьере? Так вот, ради карьеры можете поработать. Быстро идите, откройте дверь. Иду! Вот ты молодец. Фигра здесь, фигра там. Фигра здесь, фигра там. Молчи, фигра здесь. Молчи. Прошу, прощения, миль. Ник открывает дверь, и показывается рука с огромным букетом цветов. Ник пытается рассмотреть, кто стоит за дверью. Флорес, Карлос, Флорес, Карлос, Флорес. Цветы! В дверях появляется Джордж. Мальчик, мой, ты пришел в день рождения, мальчик. Джордж, Джордж. Мой малышка, мальчик. Это наш мальчик на побегушках. Это не наш сын, нет? Это не наш американский, как истинный Джим. Как ну, надеюсь, нет? Что нет, для сына он вел себя слишком странно. А, я могу себе представить. Ах ты, сукин сын, ах ты. Иди к черту! Чехопчик. Марта, это цветы тебе, потому что я тебя, и потому что ты меня. Помните на глазки. Фиалки, розы. Мой свадебный букет. Если вы, мои дорогие, не возражаете, я лучше уйду. Не с места. Нет, Марта, не хочу. Налейте моему дорогому выпить. Нет, уж уволите. Нет, Марта, не надо. Он у тебя на побегушках. Я ни у кого не на побегушках. Никому не слушайте. Никому? Не служу. Не служу никому. Совсем впали в детство. В детство, правильно. Играем в грустные игры, скачем, как играли в детстве в классике. Идите отсюда, к черту! А он пойти не сможет, набраться! Что ты говоришь? Вот. Поставьте эту вазу. Поставьте. Поставьте. Поставьте. Поставьте. Вазу с виски. Ник берет букет, роняет его на пол. Какое непочтение к цветам, который рвал сегодня при лунном свете. Для Марты, а завтра для нашего сына в день его рождения. Джордж, никакой луны не было. Луна была, Марта. Не было луны, Джордж. Как не было? Она сейчас есть. Да нет, луна зашла, как Джордж. Как луна? Если есть луна, значит, она обязательно будет. Да нет, куда она денется? Ну, Джордж, луна Марта, зашла. Марта, я говорю, я никогда не лазил бы по садку папочки ни на карачек. Я всегда себе рву цветы при лунном свете, льющемся с небес. Ну, с тебя станет и ползал. Что? Джордж, ну, луна зашла, поверь. Ну. Зашла, значит, вернется. Да не может луна вернуться, если она зашла, так она зашла. Нет, если она зашла, она вернется. Ну, чтобы прямо, как баран. Что такое? Мы как-то плыли с одним журналистом, мы у Мальорки у берегов сидели на палубе, мы смотрим, зашла луна, потом подумала, обратно вернулась. Да нет, это неправда. Ну как неправда? Так же все неправда, так же нельзя, правда так нельзя? Да кто вас разберет, кто вас правда? Не разбирайте правильно. Вам не надо разбирать. Когда плыл у берегов Мальорки, мы сидели с одним журналистом, я помню, на палубе, пили кофе, действительно зашла луна. Потом опять вернулась. Ну, Джордж, это никогда не было на берегов Мальорки. Как я не был? Меня возили родители в подарок за окончание колледжа. Родители? Да, да. Это после того, как вы их убили. Да-да, может быть, может. А может быть и нет. А может, да. С ума сойти. А иллюзия или истина вообще, какая разница между ними? Вот. Какая разница? Жёшь, иллюзия ты или истина, но ты никогда не был на Средиземном море. А в Афины как я попал? А послушай. Послушай, конечно, послушай. Вы не подлизывайтесь, мальчик на побегушках, не надо. Я не мальчик на побегушках. Марк, значит, кто-то из вас нечестно ведет игру. Марк, кто он, скажи? Да господи, ты... Ну скажи, скажите, может, я не мальчик на побегушках, вообще здесь ни при чем. Ты здесь ни при чем. О, слава богу, слава богу. Жёшь, иллюзия или истина? А какая разница между ними? Не знаю. Но должны делать вид, как будто бы знаем. Аминь. Ну так что? Будем играть в считалочку? Мы будем сводить счет? Спасибо вам. Да нет, не за что. Ну, прекратите. Прекратите. Помалкивайте, жеребец. Я вам не жеребец. Слушайте, давайте решать, кто вы, или жеребец, или мальчик на побегушке. Ну, надоело. Давайте. Джордж, тебе не все равно, кто он, Джордж. Мне? Мне все равно. Джордж, иллюзия или истина? Тебе что, действительно все равно? А ты решил, что тебе надо? Решил. Тогда мы сейчас последнюю игру сыграем. Ой, господи. Это последняя игра. Она будет называться «Воспитание детей». Пожалуйста, не уходите, останьтесь. Я прошу вас. Я не хочу поднимать скандалов, но думаю, что вы заботитесь о своей карьере. Я прошу вас, сядьте. Будьте любезны, сядьте. Хорошо. А ты, Марта, ты любишь веселые игры и забавы? Хорошо, да? Джордж, хорошо. Да ну не все собрались, жены ваши не хватает. Вы же знаете, она лежит нет, сейчас в ванной, неплохо. Нет, без нее нельзя. Свинушка, Гулико! Прекратите! Будьте любезны, выньте свой зад из дивана и приведите жену. Ну будьте умницы, это последняя игра. Давай. Ник выходит. Ты что-то придумал, Джордж? Знаешь, нет, ну мне это не нравится. Не нравится? А вдруг нет. Понравится? Нет, Джордж! Ну а вдруг понравится? Я прошу тебя, не нужно больше никаких игр. Я не хочу, Джордж. Ну почему? Прошу тебя, не нужно, Джордж. Это очень хороший, замечательный. Но это ужасный, отвратительный, жестокий игры, как? Джордж. Ну не может быть, чтобы ты не хотела. Ну как не же хочу, так? Не хочу, Джордж. Ну что, последняя игра. Мы нет, не нужно. Поиграем и разойдемся. Я не пойду домой, и мы с тобой пойдем по развалинам ступенькам спать. Я прошу. Все. Нет, я... Ну не нужно, стоп. Ну никаких игр, Джордж. Ну это хорошие игры. Ну последняя игра. Нет, это замечательная игра. Это хорошие игры. Ну прошу тебя. Стоп, ты побереги лапы свои для выпускников. Теперь послушай меня. Вечер прошел на славу, всю ночь ты забавлялась как могла. А теперь я хочу тебе показать, что твой сегодняшний спектакль был просто дешевой мелодрамой. Поэтому я хочу, чтобы ты собралась, была в силах. Что ты хочешь? Я буду бить тебя. И хочу, чтобы ты дала мне сдачи. Потому можешь что лежачих я не бью. Я хочу, чтобы ты рассвирепела. Я и так знаю. Сильнее, еще больше. И будем драться с тобой до самого конца. До твоего. Это посмотрим. Входят Хани и Ник. О, мы пришли. Белочка за Белочкой, хорошая. Да, ты как Белочка, да? Да, Белочка. Вот она. Так, что? Итак, хорошо, все садятся. Это интеллектуальная игра, прошу вас. Я решила все забыть, ничего не помню. Так будет лучше, я ничего не помню. И вы тоже ничего не помните. Я ничего не помню. Ну, здравствуй, дорогой. Ничего не понимаю. Я ничего не помню. И вы тоже ничего не помните. Так будет лучше. Здравствуй, дорогой. Просто ну, ничего не могу понять. Ну, вы же меня слышите, с вас достаточно, что я ничего не помню, и вы тоже. Ну, здравствуй, дорогой. Хорошо, а ничего другого вы не можете вспомнить? Почему? Почему не могу? Я не хочу. Я не хочу и не помню. Не хочу и не помню. Ну, здравствуй, дорогой. Вы можете ей что-нибудь ответить? Здравствуй, Ханя. Ну, слава Богу. Итак, ну что, мы познакомились, мы хорошо провели время, мы поиграли, поспали. На полу, на кафельном. Я забираю тикетку. Сдираю. Этикетку. Сдирай этикетку. Нет. Этикетку сдираю. Это я сдираю этикетку. Я сдираю этикетку. Мы все сдираем этикетки. Вот когда сдираем кожу друг с друга и добираемся до костей, вот тогда знаете, что надо делать? Нет, а что? Ну, добраться до костей это еще не все. Там в костях есть костный мозг. Вот. Самое важное. Это я понимала. Да, а кости у молодых, они особенно эластичны. Вот, например, наш сын. Разрешите, наш мат, ты я сын. Я прошу тебя. Ну, пожалуйста, смотрите. Сейчас хочу говорить о сыне. Я прошу тебя, не надо. Мне хочется сейчас говорить о сыне, они ничего не знают. Вот он, хотите, чтобы я рассказал вам о нашем сыне? Джош, я прошу. Не щелкали. О воспитании детей. А, да. Хорошо, вот и девочка, да, белочка, она ничего не знает тоже о нем. О ком? О сыне. У вас разве есть сын? Хорошо, тогда я сейчас расскажу. У нас замечательный сын. Просто другие бы дети на его месте выросли просто, ну, просто не в растениях. Ну, посудите сами, Маша спит до 4 часов, постоянно лезет к нему с телячьими нежестями. Чуть дверь в ванну не выломала, хотела его искупать, когда ему было 16 лет. Неправда, неправда. Неправда, постоянно приводит в дом посторонних в любое время дня и ночи. Ложь. Марта, я не знаю, кто из нас будет рассказывать, я не понимаю, ты или я? За желание купать кого-то, когда ему 16 лет. Ради потому бога, что... Зачем это? Зачем? Вы хотите, чтобы я рассказала о нашем сыне? Нет, если вам не хочется... То слушай, вы что, будете наводить порядки в моем доме? Нет. Далеко пойдете? Прошу. Давай. Твой. Давай выступление. О чем? О сыне. Ну давай, наш сын. Вы хотите, чтобы я рассказала о нашем сыне? Наш сын родился сентябрьской ночью, вроде нынешней, хотя это завтра. Я вам говорил? 21 год назад. Я говорил? Роды были легкие. Да. Нет, Марта, ты забыл, как ты мучилась. Роды были легкие. После всех мучений стало легко, когда он появился на свет. Я была тогда молодая. Я моложе. Я была тогда молодая, а ребеночек появился. Такой крепенький, здоровенький. Да. И так орал. Марта думала, что она его видит во время родов. Я мечтала о ребенке. И у меня был ребенок. У нас был ребенок. У нас. И мы выросли. Выросли без всяких нянек, в обычных австралийских таких соломенных людях. Ага. Волно плюшевых мишек. С плюшевыми мишками. С прозрачными золотыми рыбками. А потом, когда он подрос, у него была кроватка с плетеным изголовьем, он ее всю лучонками во сне и задрал. Он был беспокойный ребенок. Надо же. Особенно, когда болел корью, вот те 4 дня, он лежал, знаете, под таким тюлевым балдахином, светлым, голубым. А вот эта вот коробочка, чтоб кипятить иглы, она нестерпимо поблескивала все те 4 дня. Под кроватью он прятал лук со стрелами. Значит, стрелы такие, с резиновыми наконечниками. Он их прятал. А почему он их прятал, Марта? Он боялся. Боялся. Правильно, боялся. Правильно. Он любил загорать. Он загорал раньше и лучше всех. Волосы на солнце становились светлые-светлые. Светлые-светлые. Ну, летом лагерь, зимой санки, лыжи, плавание. По субботам я ему делала сэндвич, а по воскресеньям сооружала ему такой корабль. Брала банан, очищала кожуру, разрезала так вдоль, и виноградинки брала, как будто матросики так на палубе выстроились. А потом апельсин и дольки, как щиты, так. А из чего ты делала весла? Из морковки. Да. Из морковки. Из соломенных для коктейлей. Вообще из всего, что было под рукой. Из морковки. Ой, а глаза у него такие зеленые, если вглядеться в самую глубину. Такие бронзовые точечки вокруг зрачка. Чудесные зеленые глаза. Отпусти. Ой, а как он ручку сломал? Ну, это умора. Нет, ему было больно. Но это было смешно. Мы гуляли по полю. И он первый раз в жизни увидел корову. Она щипала траву, не обращала на него никакого внимания. Он подошел сзади, маленький такой, подошел сзади, как замечательный. А корова не ожидала, она так вздернула голову, смотрит на него и... Слушай, как замычит! А это мой маленький ягненочек, ему 3 годика было. Он наутек, споткнулся и сломал ручку, бедный ягненок. Господи, я шла со своим ягненочком на руках, не разбирая дороги, пока вот этот несчастный Джордж плелся рядом. И вот он рос, рос, рос и вырос, и стал такой смышленый, просто умница. Когда мы гуляли, он всегда так шел между нами, никому не отдавая предпочтения. Он так держал нас за руки и как будто благодарил за все, что мы ему могли дать. За любовь, за привязанность, за то, что учим его уму-разуму. Его руки как бы охраняли нас от беспомощности Джорджа, от моей по необходимости вынужденной силы. Если не поверите, мне будет правильно, Рось, слава не боится. Что это вы делаете? Рос, рос. И стал такой смышленный. Все на свете относительно. Вот красавец, умница. Да, ну для матери всегда вот так. Я хочу ребенка. Я хочу ребенка. Я... Ханя. Я хочу. Ханя. Хочу ребенка. Нет, вы в принципе... Ребенка. Я хочу ребенка. Вот, вы понимаете, такое вот состояние, такое... душевного покоя. Такой близкий. Оно не могло долго длиться, когда рядом Джордж. Ой, я знаю. Люди... Я сейчас сюда поверну. Вы не можете помолчать. Слабые люди не выносят сильных и добрых. Джордж бунтовал. Я сопротивлялась. Бунтовал? Как он? Как я бунтовал? Как он бунтовал? Да, Как ты что? Нет. Нет, я не об этом. Наш сын вырос. У него все хорошо. И у нас все хорошо. Просто он сейчас не с нами. Давай, рассказывай дальше. Ты же начала говорить, давай говори дальше, до конца. Давай. А я все сказала? Ну как все? Тогда я сейчас расскажу. Марта рассказала о том, как все было хорошо. Как коснулась маленьких неприятностей, сразу замолкла. Конечно, муж у нее пугало болотное. Ну ладно, имеется еще одна проблемка, спиртное. Сколько не выпить, все, мама. Неправда, ложь. Ложь? Ложь. Круто, вы видите, отец, которому совершенно безразличное существование, жива она или мертва. Неправда, ложь. Правда? Ложь. Имеется сын, который не хочет быть орудием в ее руках, когда она хочет сделать по-своему. Ложь. Ложь? Сын, который никогда не бросил бы своего отца. Сын, который обращался к нему за разъяснениями, советами, любовью, не окрашенными болезненными чувствами. Ты знаешь, о чем я говорю? Сын, которому надоело это вечно кричащие, непристойные профанации, называющие себя матерью. Матерью! Сын. Сын, который поверил, когда ему сказали какие-то злые мальчишки, что он вообще может быть не наш ребенок. Ну, это ложь. Ложь? Ложь. Да. Ложь. Сын, который стеснялся приводить домой друзей, особенно девочек. Почему? Потому что стыдился свою мать. Отца. Ложь. Ложь. Ложь. Ложь. Ложь. Сын, который письма пишет только мне. Ну, правда, он не пишет на колледж? Нет у тебя никаких. У меня целая пачка его писем. Нет у тебя никаких писем. А у тебя? Нет у него никаких писем. Никаких. Сын, который не приезжает домой на каникулы. Потому что он тени стыдится этого человека. Сын, который не приезжает на каникулы, потому что ему нет места в этом доме, засыпанном пустыми бутылками, грязью и старой коргой. Сын, которого я воспитала, как могла, чтобы он не был завистливым, злобным, чтобы он не попадал под влияние лицемерных людей. Сын, который в глубине души жалеет, что он родился на свете. Господи! Единственное, что я хотела, это пронести его. Живым и невредимым через все кошмары этого брака, через бессонные ночи и жалкие, бессмысленные дни, сквозь хохот, да, хохот, сквозь слезы. Единственный свет в этом кошмарном мраке – это наш сын. Прекратите! Вы! Ну, прекратите вы сейчас! Что вам не нравится? Ну, как же вы можете? Кончилась ваша игра? Да. кончил, все! Я против! А вы мне объясните, почему? Нет! Все, кончил. Нет. Все. Марк, у нас есть для тебя маленький сюрприз. Это касается нашего сына. Оставьте ее в покое. Это касается тебя, меня. А с собой. Марта, дело в том, что когда ты выходил на кухню, я не знаю, что вы там делали. Мы здесь сидели с Хан. Сидели, разговаривали. Вот. И вдруг звонок. Зазвенел. Трудно говорить. Говори. Это был наш почтальон, знаешь, мальчик лет 70. Полоумный бил. Он принес телеграмму. Почему он ее принес? Почему ее не передали по телефону? Почему он ее принес? Ну, есть такие телеграммы, которые нельзя передавать по телефону, их надо вручить лично. А? Не могу произнести. Ой, не надо. Может, вы скажете? Нет, что вы? А? Не надо, я прошу вас. Дело в том... Я прошу. Что наш мальчик... не приедет завтра домой на каникулы в день его рождения. Приедет. Да. Приедет. Нет, Марта, он не приедет. Приедет. Нет. Обязательно приедет. Он не сможет приехать. Приедет. Он погиб. Он умер. В автомобильной катастрофе вместе с своими автомобильными любительскими правами на дорогу выскочил дикобраз. Он сделал крутой поворот и врезался в большое дерево. Ты не смеешь. Этого делать самому. Нам нужно с тобой завтра выехать, это часов 12. Надо сделать опознание. И вообще все, что полагается в таких случаях. Ты не смеешь этого сделать самому. Ты не смеешь этого сделать самому. Пустите меня! Марта, он умер! Нет, он не умер! Я не могу ему дать шею. Он не умер! Это не зависит! Марта, была телеграмма! Покажи мне телеграмму! Я ее съел! Что? Съел! Я съел телеграмму! А, да! Да, вы ее съели. Я видела, как вы ее ели. Вы все съели. Как надо. Да, как надо. Ну, все по правилам. Как надо. Дорого заплатишь. Я мог это сделать, когда я захочу. Зачем? Что вы несете? Зачем ты убил его? Ты мать, ты, конечно, его родила, ты его носила. А я взял его. А зачем тебе понадобилось убивать его? Я мог это сделать, когда я захочу. Дело все в том, что ты сама... нарушил напрочь правила, ты заговорил о нем. Я ни с кем не говорил. Ни с кем. Вы мне рассказали о нем? Забыла. Иногда ночью, когда все говорили о чем-то, мне так хотелось поговорить о нем, Джордж. Зачем тебе понадобилось убивать его? Вечный покой, дари им, Господи. И вечный свет, да воссияет им. Боже мой, я, кажется, все понимаю. Браво. Боже мой. Браво. Слетай! Пора расходиться. У вас не могло быть никого. Да, у нас не могло быть никого. Ходи. Ходи, пойдем. Пойдем. Я только хотел бы... До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Ник и Хани уходят. Мне налить что-нибудь? Нет. Не надо. Ты устала? Да. Я тут. Завтра воскресенье, целый день впереди. Да. Ты действительно... Не мог иначе. Так будет лучше. Время пришло. Так будет лучше. Ты уверен? Так будет лучше. Я не уверен. Я тоже. Мне холодно. Сейчас поздно. Мы одни. Ты и я? Да. А может быть, нет. Надо было? Нет. Да, да, нет. Успокоилась? Да. О, боится же не может. Кто боится вершине воли? Я боюсь. Я боюсь, Джордж. Пояснительный текст читал Рогволд Суховерко.